Глава 29. Выстоять любой ценой 2. Мертвых было много. Наверное, тысячи. На нас семерых хватит с головой. Если не успеем продержаться до того момента, пока Боб наполнит магический источник. Хотя и в этом случае не знаю, как у нас получится прорваться. Вон их сколько. В отсутствие Ивана командование взял на себя. Остальные, к счастью, спорить не стали. «Не паникуем! Магии бьем по площадям! Если у вас есть козыри в рукаве, советую их приготовить! Влад, ты семейный арбалет не брал случаем? Сейчас бы он пригодился!» «Дома оставил!» — буркнул парень. «Все равно не могу им пользоваться!» Последние слова прозвучали чуть громче, чем обычно. Зомби приближались, поэтому приходилось перекрикивать их рычание. «Пимен, видишь ту группу мертвецов, что заходит с правой стороны?» Парень в красной бандане помотал немного головой и, заприметив нужных мертвых, кивнул. «Ну?» «Следи за ними. Наверняка попытаются запрыгнуть на стену или обойти ее со стороны». «Думаешь, на ворота пошлют медленных?» «Да, тут они постараются брать числом». «И откуда в тебе столько уверенности?» — буркнул парень. «Ладно, я тебя услышал». Тем временем Ника не выдержала и запустила небольшой фаербол в толпу приближающихся мертвых. Следом за ней сработал и Влад, выстрелив из арбалета. Только вот если магия дело свое сделала, то вот болт попал в плечо и не принес ровным счетом никакого урона. «Влад, соберись! У нас все 50 снарядов, нехрен их разбазаривать, стреляя на большое расстояние! Дождись, когда они подойдут хотя бы на метров 10, а потом уже пали!» Молодой охотник тихо выругался, понял свою ошибку и, выждав необходимую паузу, следующим же выстрелом попал четко в глаз отожранному мертвецу. «Ну что, товарищи охотники, кажется, вечеринка началась!» В следующую секунду об ворота ударилась толпа зомби. Я поудобнее перехватил копье и сделал четкий выверенный удар. На одного мертвого на этой планете стало меньше. Перед боем мы оборудовали специальные позиции рядом с воротами и стеной. На них можно было забраться и с удобством убивать зомби с помощью копья. Главное, чтобы особо шустрые мертвецы не успели схватиться за оружие и потянуть за собой. Если потеряешь равновесие и упадешь вниз, никаких шансов выжить не будет. Тем временем Пимен применил необычную способность. Он изобразил над головой полукруг, после чего там образовалась волна из черного пламени. А после щелчка пальцами она понеслась на толпу мертвых, которые действительно попытались перебраться через забор. Само собой, от них ничего не осталось. Несмотря на все наши усилия, мертвых становилось все больше. И если пространство у ворот мы успевали расчищать, то вот со стенами дела шли хуже. Пимен и Влад с трудом отстреливались от шустрых зомби. Что же будет, когда болты для арбалетов кончатся? Со стороны заднего двора прозвучала серия мощных взрывов. Кажется, Иван с Игнатием перешли к применению зелий. И нам пора. «Зелья!» — выкрикнул я и сходу швырнул сразу два бутылька в толпу мертвых. Именно Влад последовали моему примеру. И это чуть не сыграло с нами злую шутку. Из-за общего удара образовалась небольшая взрывная волна, ударившая по нам же. Ника попыталась удержать равновесие и всего на мгновение отвлеклась от мертвых. Но этого времени хватило, чтобы сразу два зомбака вцепились в ее копье и повисли на нем. Не знаю, почему она не отпустила древко. Видимо, сказался шок или неуверенность, что сможет забрать свое оружие у мертвых. Но в один момент девушка начала переваливаться через ворота. «Ника!» — выкрикнул Влад и рванул в ее сторону. «Черт, с него станется выпрыгнуть наружу! И на что я трачу драгоценный ресурс? Такими темпами никогда не получится заполнить его до конца!» Я воспользовался последними крохами, которые оставлял на самый крайний случай. Время словно замедлилось, а пейзаж потемнел. В таком режиме даже отожранные зомби не представляли для меня опасности. Слишком медлительны. Использовав копье как опору, я перепрыгнул на позицию Ники и в самый последний момент успел ухватить ее за пояс и потянуть назад. Поднималась девушка тяжело. Уже потом понял, что на ее руках повисли мертвые. Маленький фаербол решил эту проблему. Главное, чтобы не успели укусить или поцарапать. «Цела!» Ника судорожно осмотрела свои руки и облегченно выдохнула. «Да». В этот момент об ворота что-то ударилось. Потом еще раз. И еще. «Камняка же!» — выкрикнул Пимен и попытался швырнуть в них парочку фаерболов. Но измененных прикрыли обычные зомби. Паршиво. А в следующее мгновение Влад на панике совершил роковую глупость. Он вытащил из-под сумка сразу три взрывных зелья и, забравшись на позицию, швырнул их в камнекожих. Прозвучал взрыв, убивший четырех измененных, еще десяток обычных зомби и, что самое плохое, практически уничтоживший ворота. Мертвые моментально хлынули в образовавшийся проем. Тут бы нам и пришел конец, если бы я не оставил на этот случай замораживающие зелья. «Заморозку! Все, что есть! В проем!» Команда сработала мгновенно, поэтому в следующую секунду в створках ворот замерзли сразу десяток зомби, а те, что шли следом, бестолковно бились о своих обледеневших коллег. Правда, были и плохие новости. Так как Пимен и Влад бросились к нам на помощь, то отожранные зомби начали перебираться через забор сразу с двух сторон. «В дом! Быстро!» — приказал я, после чего громко выкрикнул. «Прорвались!» Это сообщение было для Ивана. Мы сразу договорились, что если мертвые прорвутся, то надо переходить на следующий рубеж обороны, а именно в коттедж. Сражаться на открытой местности равнозначно смерти. Я забежал в дом и выдохнул. Что мы имеем? Зомби слишком много. И это еще владыка мертвых в дело не вступил. А с ним сражаться практически невозможно, особенно в моем нынешнем состоянии. Боб находится на втором этаже, в относительной безопасности. Интересно, он уже успел наполнить магический источник? Во время сражения совсем теряешь чувство времени. Влад с Ника остались у входной двери. Мы с Пименом разбежались по комнатам, чтобы держать под контролем окна. Где были Иван с Игнатием, я не знал. Возможно, они уже мертвы. Достал из кармана последнее взрывное зелье и бросил его в толпу зомби. В этих, похоже, практически не было магии. Вместо того, чтобы обратиться в прах, мертвые разлетелись на куски. Голова одного так вообще ударилась в окно, упала на землю и продолжила клацать зубами. Дальше пошел черед рукопашки. Зомби как остервенелые лезли в окна и пытались выбить дверь. Кровь брызгалась во все стороны, покрывая собой защищавшихся. Один за другим мертвые падали, но их все равно было слишком много. Я не заметил момента, когда им удалось пробиться. Помню лишь мгновение, когда краем глаза заметил несущегося ко мне жердяя с мутно-серыми глазами и кровавым оскалом. Шаг в сторону, пропуская его мимо себя и обрушивая мощный удар на шею. Голову отрубить не получилось, но шейные позвонки перебил, а значит, двигаться он больше не сможет. Зомби прорываются и через мои окна. Магический источник пуст. Отбиваться нечем. Пора уходить. Но мертвые наседают с новой силой, не позволяя мне повернуться к ним спиной. Хватаю тянущуюся ко мне голову за волосы и со всей силы бью об стену. Одного удара недостаточно. Труп относительно свежий, и череп у него крепкий. Приходится добивать. Отожранный мертвец вцепился в ногу. Спасли хорошие штаны, не пропустили укус. Вонзая ему в голову меч, а следующим ударом убиваю другого зомби. Влада тоже прижали к стене. Не думая, залезаю к нему в подсумок и достаю взрывное зелье. Швыряю в толпу. Всех прорвавшихся разносят на куски. Мы тоже падаем, но спустя мгновение оказываемся на ногах. Из комнаты, в которой находился Пимен, слышится ругань и звуки боя. Потом секундная тишина, звук разбитого стекла и крик. «Мерцающий!» Показываю Владу и Нике, чтобы бежали на второй этаж, а сам спешу на помощь Пимену. Оружие парня валяется на полу. А сам одной рукой он оттаскивает голову зомби от своего лица. Вторая рука занята, ей лакомится измененный. Не думая, подлетаю к этой троице и рублю руку парня выше места укуса. Пимен практически не кричит, видимо, шок. Мерцающий пропадает из виду, а в следующее мгновение показывается за спиной. Предсказуемо. Бью наотмашь и сношу ему голову. Хорошо заточенный меч сделал свое дело. Дальше швыряю еще одно взрывное зелье, закидываю парня на плечо и бегом несусь в сторону лестницы. Там уже ждет Иван. Остальных ребят не видно. «Что с ним?» — выпалил охотник, обратив внимание на отрубленную руку. К этому моменту Пимен потерял сознание от болевого шока. «Укусили! Отрубил руку! Вдруг поможет!» Иван выставил руки перед собой и сделал несколько пасов. В следующую секунду в прорвавшихся через входную дверь мертвецов полетел черный фаербол, размером с крупный такой арбуз. Из боковой комнаты выскочил зомби и тут же упал, пронзенный моим мечом. К сожалению, вытащить его не успеваю, наваливаются новые зомби. «Оставь!» — кричит охотник и, послав еще один фаербол, тащит меня наверх. Бегом поднимаемся на второй этаж и закрываемся в одной из боковых комнат. Иван какое-то время стоит у двери и что-то колдует. Стоило ему закончить, как вокруг двери образовалась едва заметная энергетическая пленка. «Минуты три нам это подарит», — ровным тоном произносит он. «Надо передохнуть». Я осмотрел комнату. Боб сидел в позе лотоса и, казалось, не обращал никакого внимания на происходящее. Влад с Никой поливали лечебными зельями руку Пимена. Парень не обратился, значит, мое скорое вмешательство помогло. Наверняка посокрушается немного насчет потерянной конечности, молодой все-таки. Но потом успокоится, особенно когда ему соорудят хороший боевой протез. Хотя магия теперь будет даваться тяжелее, это да. Одного человека не хватало. Среди нас не было молодого разведчика. «Где Игнатий?» Иван мрачно покачал головой, после чего подошел к окнам. «Даже если Боб наполнил источник, мы все равно не прорвемся через такую толпу». Я тоже решил оценить обстановку снаружи, и увиденное мне совсем не понравилось. Мертвых было не то чтобы много. Сотня, может, две. Остальные пока были на горизонте и неспешно двигались в нашу сторону. Проблема была в другом. Зомби напрочь перекрыли выезд из гаража. И если нам даже удастся прорваться к машинам, то толку от этого не будет. «Есть идея?» — спросил его охотника. «Да, я был намного опытнее его, но только не в этом мире. Тут его знания о поведении мертвецов значили куда больше». «Пока что никаких», — покачал он головой. «Боб, ты там скоро?» Наш водила молчал и продолжал медитировать. «Кто-нибудь, толкните его!» «Я вам толкну!» — неожиданно произнес мужик. «Дайте еще минуту, потом можем выдвигаться». Из другой части комнаты завыл Пимен. Лечение такой раны весьма болезненно, но парень держится. Иван запустил мыслительный процесс. Я же снова выглянул в окно. «Надо срочно что-то придумать». «Сколько у нас взрывных зелий?» — спустя несколько секунд спросил я. Охотники быстро осмотрели собственные припасы и начали отвечать. «Одно?» — протянула Ника. «Я пуст!» — покачал головой Влад. «Пимен потерял где-то подсумок». «У меня еще четыре», — ответил Иван. «Решил оставить на крайний случай». «Маловато, конечно, но для выполнения плана должно хватить». «Вход в гараж только один?» «Ты же не зря поместил Боба именно в этой комнате!» Охотник молча отошел к дальней части комнаты и хорошенько стукнул ногой по полу. «Потайной вход?» — удивился я, заметив люк на первый этаж. «Необычно. Во времена прихода мертвой чумы такие стали оборудовать во всех домах для быстрого доступа к гаражу». «Продумано. Теперь у нас на одну проблему меньше. Не придется пробиваться через коридор, заполненный мертвецами». «Тогда выход вижу только один. Один человек остается здесь и бросает оставшееся зелье в толпу у входа в гараж. Важно это сделать ровно в тот момент, когда мы начнем открывать ворота». Иван еще раз посмотрел на улицу, после чего кивнул. «Похоже, это единственный выход. Только не говори, что собираешься остаться здесь и прикрывать нас». Я ухмыльнулся. «Извини, мужик, но у меня есть куда более важная миссия, чем ваше спасение. Так что, если совсем прижмет, я попробую спасти свою шкуру. Так будет лучше для этого мира». «Нет, прикрывать будешь ты. Во-первых, ты более опытный, а значит, сможешь правильно оценить обстановку. Во-вторых, если понадобится, добавишь пару фаерболов. Мы с Никой не сможем, так как пусты, а Пимен сейчас не в форме, слабо говоря». Иван запустил руку в подсумок и вытащил взрывные зелья. «Как только откроем ворота, спускайся вниз». «Только сейчас заметил, что непроизвольно перешел на «ты». Во время боя не до субординации». «А еще лучше, вылези из окна и запрыгивай на крышу машины. Так будет быстрее». Наверняка Ивана удивил мой командный голос и необычное для моего возраста спокойствие. Хотя, если он наводил справки, то знает, что я уже сталкивался с гончим. Чего мне бояться какого-то владыку? В любом случае, сейчас не до скрытности. Наша цель — выжить любой ценой.